Глава восьмая. После истории с Валерой и его недержанием мочи в ботинке красивых женщин, я пообещал себе, что при первой же возможности куплю Диане букет. И вот возможность появилась. Причем цветочный оказался буквально в двух шагах от того места, где меня высадили братки. Совпадение? Или вселенная намекает, что хватит откладывать? Не суть. Пусть все мои проблемы, все дела, весь этот абсурд с БАДами и бандитами летят к чертовой матери. Мне просто нравится эта женщина. Я хочу с ней сблизиться. И уже достаточно сблизился, между прочим. И все было бы вообще прекрасно, если бы не Валера. А вот цветы ей ни разу не дарил. Непорядок. Потому что женщинам нужно дарить цветы. Это аксиома, не требующая доказательств. Поэтому я направился в цветочный магазин. Большой такой, буквально до потолка, заставленный ведрами с самыми разнообразными цветами. От обилия этой ботаники у меня в глазах запестрело. Особенно обращали на себя внимание голубые розы, черные лилии, ядовито-зеленые тюльпаны. Такое впечатление, будто мать природа решила поэкспериментировать с запрещенными веществами и создала версию флоры под кислотой. Думаю, если бы такие цветы увидел Сальвадор Дали, он бы объявил автора своим прямым конкурентом. Когда мой ошеломленный мозг переварил всю эту информацию, а зрение немного адаптировалось к визуальному хаосу, я все-таки нашел цветы, которые выглядели более традиционно. То есть так, как положено выглядеть нормальным земным растением, выращенным без генной инженерии и пищевых красителей. Утрирую, конечно. Но все же. «Что вас интересует?» — спросила продавщица. В ее глазах промелькнуло живое любопытство. «Цветы?» — улыбнулся я. У нее было немного усталое лицо с тщательно подведенными глазами, светлые волосы модного теплого оттенка и аккуратный макияж, который явно требовал времени по утрам. Ей уже давно стукнуло 30, и, очевидно, женщина находилась в активном поиске. Улыбка была готова расцвести при малейшем знаке внимания с моей стороны. Кто-то сказал бы, что ты и Пехотов себе льстишь, но мне подсказывал эмпатический модуль. А он не ошибается. Глянув на мою руку и не обнаружив там кольца, продавщица все-таки широко улыбнулась, захлопала ресницами и уставилась с ожиданием. «Добрый день. Подбираем букет. Кому, если не секрет?» «Женщине», — ответил я. «Возраст, повод, день рождения, торжество. Молодая, примерно вашего возраста. И это свидание, самое обычное свидание». Улыбка на лице продавщицы подувяла, но она все равно выдержала профессиональный тон и сказала, чуть поджав губы: «Для романтического повода могу предложить гладиолусы. Статные, эффектные». Я усмехнулся. «Ну уж нет. Тогда классика. Розы?» Она указала ухоженным ногтем на ярко-пурпурные бутоны. «Нет», — еще категоричнее сказал я, — «такие розы только на официальные мероприятия дарят. На юбилеи всяких чиновников или, не дай бог, писателей. Тогда обратите внимание на лилии. Очень популярны в этом сезоне». «Они сильно воняют. В смысле, пахнут. Их же в квартире держать нельзя, от них голова будет болеть», — сказал я, вспомнив, как Ирина однажды заставила этими лилиями всю квартиру, и потом пришлось проветривать и выносить все срочно на улицу. «Тогда что бы вы хотели?» «Вот это!» — и я ткнул пальцем на изумительный букет ромашек. «Полевые?» На лице продавщицы проступило такое плохо скрытое пренебрежение, что я чуть было не отменил заказ. Но не стал. Я дарил ромашки Белле, дарил Ирине и сейчас подарю Диане. Сам не понимал, почему меня так к ней влекло. Ромашки станут чем-то вроде проверки на вшивость. Ведь они не кричат о себе, не выпендриваются, не притворяются. Ромашки простые, честные и живые. Если Диана их примет, значит, примет и меня таким же. Эти непритязательные цветы любят только те, кто слышит в них тихий шорох поля, запах лета и простую человеческую теплоту, а не цифры на ценнике. Поняв, что больше из меня ничего не выжить, продавщица торопливо завернула букет, и я отправился домой в приподнятом настроении. По пути я лелеял мечты о том, как позвоню Диане, мы встретимся, куда-то сходим, а там, может, она даже снова придет ко мне. Дома я поставил ромашки в банку с водой. Вазы, к сожалению, у Сергея не нашел. Затем позвонил Диане. Долго никто не брал трубку, потом она ответила. «Слушаю». В голосе ее чувствовалось напряжение. После того вечера, когда Валера умудрился нассать ей в ботинок, она все еще держала на меня обиду. И имела на это право. Но она женщина разумная, умеет расставлять приоритеты. В прошлые наши встречи я видел, у нее начали появляться какие-то планы, намеки на серьезность, и вряд ли один нелепый инцидент с котом способен перечеркнуть это. По крайней мере, я надеялся на ее зрелость. А если все-таки перечеркнет? Если она правда решит, что из-за Валеры стоит оборвать отношения? Что ж, тогда это многое про нее скажет. И в этом случае мне не придется ничего делать, кроме как принять факт. Значит, такая она есть, и, возможно, нам просто не по пути. «Я скучал по тебе», — сказал я. Из меня полился весь тот романтический поток, который почему-то включается сам, стоит только услышать голос женщины, который тянет. Глупости, пафос, признание шепотом. Но, как ни странно, это сработало. И к концу моего монолога Диана заметно смягчилась. Я решил закрепить результат. Может, сегодня куда-нибудь выберемся? Ой, нет, сегодня не могу, у меня дежурство, а вот завтра с удовольствием. Она уже улыбалась. Я не видел ее, но чувствовал. Плечи расслабились, голос стал теплее. Между нами снова появилась та самая легкая искра, ради которой люди вообще ходят на свидание. Куда бы ты хотела? «Может, в ресторан?» — спросил я больше из вежливости, чем из уверенности, что она согласится. «Нет, до ресторана наши отношения еще не дошли», — кокетливо хихикнула Диана. «Давай лучше в кино. Я уже 100 лет там не была». «Отлично. Значит, кино. На какой фильм хочешь? А мы придем и выберем прямо там. И еще купим соленый попкорн и кока-колу. Это хоть и вредно, но иногда можно». В этом я был с ней солидарен. И Грише-дальнобойщику говорил о том же. Маленькие удовольствия — часть нормальной жизни, особенно если делишь их с человеком, с которым тебе хорошо. Мы определились со временем и местом встречи. После короткого «до завтра» она отключилась. Улыбаясь самой дурацкой мечтательной улыбкой, я вернулся в комнату и обнаружил там Валеру, сидящего на столе. Рядом валялась перевернутая банка и растекалась вода. Довершали инсталляцию обгрызенные ромашки. Увидев меня, Валера решил продолжить перформанс и начал свирепо трепать немного уцелевшее. В голове сама собой запела Земфира. «А я, девочка, с плеером, с веером вечером не ходи». «Валера!» Потрясенно сказал я. Котенок посмотрел на меня, включив всю свою мимимагию. «Нет, Валера, тут ты не прав», — заявил я с осуждением в голосе, глядя на растерзанные ромашки. «То, что ты не одобряешь ботанику, отнюдь не является поводом для такого остервенелого уничтожения чужого букета. Я вот, между прочим, терпеть не могу творчество Леонардо Парового. Но это же не повод идти резать его картину «Трепет мимозы». Я, кстати, в прошлый раз вполне успешно сдержался, и ты мог бы, если бы захотел». Нечуткий Валера сидел на залитом столе среди растерзанных ромашек и внимательно слушал, нагло разглядывая меня янтарными глазами. «Хотя, может, ты придерживаешься мнения, что дарить девушке ромашки в наше время является жлобством и моветоном? И что женщинам нужно преподносить исключительно розы? В крайнем случае орхидеи?» Ромашковый маньяк Валера скептически чихнул, выразив свое мнение о моих предположениях. «Вот, значит, как!» Я задумался, рассматривая последствия кошачьего разгула. Может, Валера в чем-то и прав, но все равно это не повод обрывать чужой букет, тем более оплаченный мною, а не им. «Валера, этот букет, вообще-то, не тебе предназначался», — напомнил я и сделал последнее предупреждение, нахмурившись. «Если ты еще раз так поступишь, нам придется расстаться». Я сказал это и внимательно посмотрел на Валеру, пытаясь донести серьезность своих слов, но, кажется, он мне не сильно поверил, продолжая вылизывать лапу с видом полной невинности. Разговоры разговорами, а кому-то нужно было убирать это безобразие. Я даже знал, кому именно из нас двоих. Поэтому достал с подоконника стопку старых газет и прочего бумажного мусора, распечатанных квитанций за коммунальные услуги, рекламных проспектов, агиток для голосования за местных депутатов. Не выбрасывал все это, так как планировал делать ремонт, а значит, могло пригодиться. Вытащил оттуда одну из верхних бумажек, собираясь подстелить под мокрые лепестки. И надо же было такому случиться, что вытащил я написанный Серегиным корявым лекарским почерком список фамилий. Сперва даже не понял, что это за документ. Пригляделся, вчитался в размашистые закорючки и мысленно сказал Валере спасибо, почти простив ему растерзанный букет, потому что это оказался список кредиторов, перечень всех, кому Серега задолжал и за что. Изучил подробнее и прокомментировал кратким емким словом, которое Роскомнадзор не рекомендует к использованию. Стало понятно, почему Серегу в этом доме так не любят. Нас занимал и в кусты. Никто такого не любит. И ведь не откажешься, не скажешь, это не я брал. Эти руки брали. Этот рот обещал вернуть, а долги... Долги — это святое. Меня отец в детстве научил. Занял — верни. Даже если потом самому на хлеб не хватит. Иначе какой ты мужик? Так, недоразумение на двух ногах. Ладно, начну с соседей. Мне с ними еще жить в этом доме, во всяком случае, пока не решу остальные проблемы. Да и суммы там, судя по списку, не смертельные. Зато потом смогу людям в глаза смотреть. Взял карандаш, который оказался зеленым. Кстати, почему у Сереги в квартире одни зеленые карандаши? Куда делись остальные цвета? Может, бывший хозяин этого тела питал необъяснимую страсть к зеленому? Первой в списке стояла некая Раиса Львовна, квартира 67. Напротив нее была сумма в 2300 рублей. Вроде и немного, но и немало для пенсионерки. Далее Ренат, которому я продал машину. И правда, на Сереге висел долг в 5000, вычеркиваю. Следующими были Ахметовы. Написано слово «квартира», а дальше неразборчиво, будто Серега торопился или был пьян. Там сумма оказалась поменьше, всего 1000, но вернуть надо обязательно, независимо от размера долга. Альберту Каримовичу из квартиры 108 я оказался должен аж 5500 рублей, и напоследок шли Марат и Света. Но им я все вернул, так что смело вычеркнул эти имена. Чуть ниже была, правда, еще одна приписка, явно сделанная позже другой рукой, более твердой и уверенной. «Костян, 20000». Деньги после продажи машины у меня теперь были, поэтому я поступил самым коварным образом. Убрав остатки букета ромашек в мусор, сбегал в магазинчик при доме и купил 3 молочных шоколадки «Милка» с фундуком и изюмом. Как сказала Светка, в народе их любят, особенно пенсионеры. Костяной решил шоколадку не дарить. Кроме того, даже не знал, кто такой Костян и где его искать, тем более, что номера квартиры рядом не оказалось. Я собрался и, недолго думая, решил взять с собой Валеру в качестве стратегического козыря. «Валера», — строго сказал я, наклонившись к нему, — «ты сегодня крупно накосячил. За такие дела тебя следовало вернуть на родную помойку, так сказать, в естественную среду обитания. А ты, блин, только из грязи в князи и совсем, я смотрю, зазвездился. С букетом-то это, братец, совершенно зря. Но я даю тебе шанс реабилитироваться, следуя заветам великого педагога Мальвины. В чулан тебя сажать пока не будем, а вот на дело ты со мной сходишь в качестве сопровождения и реквизита. И веди себя хорошо». При этом я повязал ему на шею бантик, используя кусок красной ленточки из букета. Валера возмущенно мяукнул, выражая протест против подобного аксессуара, но после эпического залета с ромашками митинговать поостерегся. Понимал, что и так накосячил с этим букетом, и я к нему уже счет имею, а увеличивать свои косяки не хотел. Все-таки парень, он явно не глупый, несмотря на нетолерантные методы общения с Флорой. Эскортника Валеру я взял с собой для конкретной цели, которую ему сразу же и озвучил. «Слушай внимательно», — велел я, поднимая его и устраивая на сгибе локтя. «Изобрази на своей наглой морде мимимишный вид, потому что у тебя слишком уж зверское лицо для обычного котика. Эта Раиса Львовна при виде тебя, если не упадет в обморок, то какой-нибудь инфаркт уж точно поймает». Рассуждал я примерно так, выстраивая логическую цепочку. Если Серега задолжал соседке и долго не отдает деньги, она явно не в восторге. И это еще мягко сказано, учитывая, что пенсионеры в нашей стране, к сожалению, бывает, живут впроголодь. Так как она была записана по имени-отчеству, женщина однозначно взрослая, скорее всего, пенсионерка из тех, что привыкли к уважительному обращению. Претензий, накопившихся за время Серегиной безответственности у нее ко мне, очевидно, будет много. Я подумал, что печальный мужик с милым котиком и шоколадкой Милка с фундуком и изюмом должен смягчить ее сердце. Раиса Львовна проживала в квартире номер 67 на первом этаже в нашем подъезде. Я спустился по лестнице, держа Валеру на руке. Он пристроился на моем локте, свесив лапки театрально-безвольно, а стратегическая шоколадка лежала у меня в кармане вместе с купюрами. Я позвонил в дверь, нажимая на кнопку с легким волнением. Некоторое время ничего не происходило, затем в квартире зашаркали тапочки, издавая характерный звук стоптанных подошв, скребущих по линолеуму. Дверь открылась, и через цепочку на меня посмотрело морщинистое старушечье лицо с подозрительно сощуренными глазами. «Сергей?» — удивленно проскрипела она и поджала губы, демонстрируя явное недовольство. «Здравствуйте, Раиса Львовна!» Вежливым и немного печальным голосом сказал я, стараясь выглядеть максимально безобидно. «Извините, я буквально на минуточку». «Денег нет!» — свирепо рявкнула она, не дав мне договорить. «Раиса Львовна, вы меня не так поняли!» — поспешил я объяснить. «Я пришел долг отдать». Дверь захлопнулась перед моим носом с оглушительным звуком. «Ну, блин, как же так? Я же со всей душой и даже с шоколадкой. И что это? Неужели Сергей так с соседями разругался, что никто не хочет с ним иметь никаких дел, даже когда он пришел возвращать деньги?» Но додумать мысль я не успел, потому что дверь приоткрылась. Раиса Львовна с подозрением принюхалась через щель, проверяя, не пьяный ли я, и окинула с ног до головы придирчивым взглядом. Одобрительно хмыкнула. И тут взгляд ее сфокусировался на ожидающем своего звездного часа Валерии с бантиком. «Ой, какой миленький котеночек!» — умильно засисюкала она, моментально преобразившись из бабы-яги в бабушку Божий одуванчик. Ее колючие глаза мгновенно приобрели мягкое сливочное выражение, будто растаяв под воздействием Валериной харизмы. Она потянулась погладить кота, и я взмолился всем богам мира, включая Центеотля, бога молодой кукурузы, чтобы Валера висел на моей руке нормально и не вздумал царапнуть ее в ответ на тисканье. Я предупреждающе сжал его за грудку, ощущая под пальцами частое биение маленького сердца, и подал сигнал вести себя прилично. Он, видимо, намек считал, потому что, когда Раиса Львовна своей старческой рукой потрепала его по ушам, стоически вытерпел это, даже не дернувшись. «Вот и ладненько! Заходи!» — — сказала Раиса Львовна и буркнула. — Долго же ты ко мне шел, Сергей? Я уж думала, не доживу, а потому на всякий случай прокляла тебя до седьмого колена.